Два Румата вздрогнул и открыл глаза. Румата has shuddered and has opened eyes. Был уже день. There was a day. Под окнами на улице скандалили. Under windows in the street road. Кто-то, someone, видимо военный, probably the military man, орал: «Эм, мерзавец, ты слежешь эту грязь языком». «С добрым утром», подумал Румата. Shouted, «Эм, мерзавец, you will pinch this dirt language». Good morning, Румата has thought. Молчать. Малкат. Точка. Клянусь спиной святого Мики. I swear a back of sacred Mickey. Ты выведешь меня из себя. Другой голос. You will deduce me from yourself. Other voice. Грубый и хриплый. Rough and hoarse. Бубнил. Бубнил. Что на этой улице надо наглядеть под ноги. That in this street it is necessary to look under feet. Под утро дождичек прошел. At daybreak. Дождичек. Has passed. А мастили ее сами знаете когда. Он мне еще указывает. And paved her no when. He still specifies to me. Куда смотреть? Where to look. Точка. Вы меня лучше отпустите. Запятая. You release me is better. Благородный Дон. Noble. Дон, не держите за рубаху. Do not hold for a shirt. Он мне еще указывает. He still specifies to me. Точка. Послышался звонкий треск. The sonorous crash was heard. Видимо. Probably. Это была уже вторая пощечина, первая разбудила Румату. It was already the second slap in the face, the first has woken Rumatu. Вы меня лучше не бейте. You me do not beat better. Благородный Дон. Бубнили внизу. Noble. Дон, бубнили. Below. Знакомый голос. Familiar voice. Кто бы это мог быть? Кажется. Who it could be. It seems. Дон Тамио. Дон. Tamio. Надо будет сегодня проиграть ему хамахарскую клячу обратно. It will be necessary to lose today to it. Хамахарскую. A jade back. Интересно. Interesting. Научусь я когда-нибудь разбираться в лошадях, правда? I will learn sometime to understand horses. However, мы, we, Румата Истерские, Руматы, Астерские, спокон веков не разбираемся в лошадях. From time immemorial we do not understand horses. Мы знатоки боевых верблюдов. We experts on fighting camels. Хорошо. Well. Что в Арканаре почти нет верблюдов. That in Arcanar there are not enough camels. Румата с хрустом потянулся. Румата. With a crunch it was pulled. Нащупал в изголовье витой шелковый шнур и несколько раз дернул. Has groped in a headboard a twisted silk cord and has sometimes pulled. В недрах дома зазвякали колокольчики. In house bowels. Зазвякали. Hand bells. Мальчишка. The boy. Конечно. Certainly. Глазеет на скандал. Stares at scandal. Подумал Румата. Румата has thought. Можно было бы встать и одеться самому. It would be possible to rise and put on most. Но это лишние слухи. But it is superfluous hearings. Он прислушался к брани под окнами. He has listened to abuse under windows. До чего же могучий язык. Энтропия невероятная. To what mighty language. Entropy improbable. Не зарубил бы его Дон Тамио. В последнее время в гвардии появились любители. Would not cut it. Дон. Тамио. Recently in guards there were fans. Которые объявили. Which declared. Что для благородного боя у них только один меч. That for noble fight at them only one sword. А другой они употребляют специально для уличной погони. Ее де заботами Дона Рэбы что-то слишком много развелось в славном Арканаре. And they use another specially for a street pursuit. It's the cares. Дона. Rebuy something has divorced in nice Arcana too much. Впрочем. However. Дон Тамио не из таких. Дон. Tamio not from the such. Трусоват наш Дон Тамио. Трусоват. Ours. Дон. Tamio. Да и политик известный. And the politician known. Мерзко. Disgustingly. Когда день начинается с Дона Тамио, Румата сел. When day begins with. Дона. Tamio. Villages Румата. Обхватив колени под роскошным рваным одеялом. Having clasped knees under a magnificent fragmentary blanket. Появляется ощущение свинцовой беспросветности. There is a sensation of lead utter darkness. Хочется пригорюниться и размышлять о том. It would be desirable to become sad and reflect on that. Как мы слабы и ничтожны перед обстоятельствами. На земле это нам и в голову не приходит. As we are weak and insignificant before circumstances. On the earth it to us and to a head does not come. Там мы здоровые. There we healthy, Уверенные ребята. Confident children. Прошедшие психологическое кондиционирование и готовые ко всему. Past psychological air conditioning and ready to all. У нас отличные нервы, мы умеем не отворачиваться. At us excellent nerves, we are able not to turn away. Когда избивают и казнят. When beat and execute. У нас неслыханная выдержка. Мы способны выдерживать излияние безнадежнейших кретинов. At us unprecedented endurance. We are capable to maintain outpourings. Безнадежнейших. Cretins. Мы забыли брезгливость. We have forgotten fastidiousness. Нас устраивает посуда. We accept wear. Которую по обычаю дают вылизывать собакам и затем для красоты протирают грязным подолом. Which on custom allow to lick to dogs and then for appearance wipe a dirty hem. Мы великие имперсонаторы. We great. Имперсонаторы. Даже во сне мы не говорим на языках земли. Even in the sleep we do not speak in languages of the earth. У нас безотказное оружие. Базисная теория феодализма. At us the trouble-free weapon. The basic theory of feudalism. Разработанная в тиши кабинетов и лабораторий. Developed in calm of offices and laboratories. На пыльных раскопах. On dusty. Раскопах. В солидных дискуссиях. In solid discussions. Жаль только. It is a pity only. Что Дон Рэба понятия не имеет об этой теории. That. Дон. Reba of concept has know about this theory. Жаль только. It is a pity only. Что психологическая подготовка слезает с нас. That psychological preparation climbs down from us. Как загар. As sunburn. Мы бросаемся в крайности. We rush to extreme measures. Мы вынуждены заниматься непрерывной подзарядкой. Стисни зубы и помни. We are compelled to be engaged in continuous additional charge. Grit teeth and remember. Что ты замаскированный бог. That you disguised God. Что они не ведают. That they do not know. Что творят. That create. И почти никто из них не виноват. And almost anybody from them is not guilty. И потому ты должен быть терпеливым и терпимым, оказывается. And consequently you should be patient and tolerant. It appears. Что колодцы гуманизма в наших душах. That humanism wells in our souls. Казавшиеся на земле бездонными. Seeming on the earth bottomless. Иссякают с пугающей быстротой. Run low with frightening speed. Святой Мика. Sacred Mika. Мы же были настоящими гуманистами там. We were the present humanists there. На земле. On the earth. Гуманизм был скелетом нашей натуры. The humanism was a skeleton of our nature. В преклонении перед человеком. In a worship for the person. В нашей любви к человеку мы докатывались до антропоцентризма. In our love to the person we. Докатывались. To anthropocentrism. А здесь вдруг с ужасом ловим себя на мысли. And here suddenly with horror we catch themselves on thought. Что любили не человека. That loved not the person. А только коммунара. But only коммунард. Землянина. The earth dweller. Равного нам. Мы все чаще ловим себя на мысли, да полно. Equal to us. All of us catch ourselves on thought is more often. Yes, it is full. Люди ли это? Неужели они способны стать людьми? Whether people it? Really they are capable to become people. Хотя бы со временем, и тогда мы вспоминаем о таких. At least in due course. And then we remember about such. Как Кира. As Kira. Бундах. Будах. Арата горбатый. Арата. Humpbacked. О великолепном бароне Пампа. About a magnificent baron Pampas. И нам становиться стыдно. And to us it is a shame to become. А это тоже непривычно и неприятно и... And it too is unusual and unpleasant and... Что самое главное... What is... Не помогает. Does not help. Не надо об этом. It is not necessary about it. Подумал Румата. Румата has thought. Только не утром. Only not in the morning. Провалился бы этот Дон Тамио. Накопилось в душе кислятины. This would fail. Дон. Тамио. Has collected in a shower. Кислятины. И некуда ее выплеснуть в таком одиночестве. Also there is no place to splash out it in such loneliness. Вот именно. That's it. В одиночестве. Мы-то. In loneliness. We. Здоровые. Healthy. Уверенные. Assured. Думали ли мы? Whether we thought. Что окажемся здесь в одиночестве? Да ведь никто не поверит. Антон? What we will appear here in loneliness. Yes, after all nobody will believe. Антон? Дружище, дружище, что это ты, на запад от тебя? What at you? On the west from you. Три часа лету. Three hours to summer. Александр Васильевич. Alexander Vasilevich. Добряк. The good-natured person. Умница. The clear head. На востоке. Пашка. In the east. Пашка. 7 лет за одной партой. 7 years behind one school desk. Верный веселый друг. The true cheerful friend. Ты просто раскис. You have simply become limp. Тошка. Тошка. Жаль. It is a pity. Конечно. Certainly. Мы думали. We thought. Ты крепче. You are stronger. Но с кем не бывает, работа адова. But to whom does not happen? Work. Адова. Понимаем. We understand. Возвращайся-ка ты на землю. Come back you to the earth. Отдохни. Have a rest. Подзаймись теорией. Подзаймись. The theory. А там видно будет. And there it will be visible. А Александр Васильевич? And Alexander Vasilevich. Между прочим. By the way. Чисто воды догматик. At its finest the dogmatic person. Разбазисная теория не предусматривает серых. Я? Time the basic theory does not provide gray. I. Голубчик. Smart guy. За 15 лет работы таких отклонений от теории что-то не замечал. For 15 years of work of such deviations from the theory something did not notice. Значит, means. Серый мне мерещится. Gray to me seem. Раз мерещится. Time seem. Значит, means. У меня сдали нервы и меня надо отправить на отдых. At me have handed over nerves and it is necessary to send me on rest. Ну? Well. Хорошо. Well. Я обещаю. I promise. Я посмотрю сам и сообщу свое мнение. I will look itself and I will inform the opinion. Но пока. But while. Дон Румата, Дон. Румата. Прошу вас. I ask you. Никаких эксцессов, а Павел? Any excesses. And Pavel. Друг детства. The childhood friend. Эрудит. The erudite. Видите ли? You see. Знаток. The expert. Кладезь информации. Пустился на прополую по историям двух планет и легко доказал. The information well. Was started up completely on stories of two planets and has easily proved. Что серое движение есть всего-навсего заурядное выступление горожан против баронов. What is the movement there is only an ordinary performance of townspeople against barons. Впрочем. However. На днях заеду к тебе. One of these days I will call in to you. Посмотрю. I will look. Честно говоря. To tell the truth. Мне как-то неловко за Будаха. И на том спасибо. И хватит. Займусь Будахом. To me it is somehow awkward for Будаха. And on those thanks. Also will suffice. I will be engaged in Будахом. Раз больше ни на что не способен. Times more on what is not capable. Высокоученный доктор Будах. Высокоученный доктор Будда. Коренной руканец. Radical. И руканец. Великий медик. The great physician. Которому герцог Ируканский чуть было не пожаловал дворянство. To which Duke Ruканский hardly was has not welcomed nobility. Но раздумал и решил посадить в башню. But has changed mind and has decided to plant in a tower. Крупнейший в империи специалист по едолечению. The expert largest in empire on. Едолечению. Автор широко известного трактата о травах и иных злаках. The author of widely known treatise about grasses and other cereals. Таинственно могущих служить причиной скорби. Mysteriously able to serve. Причиной. To grief. Радости и успокоения. Pleasures and calms. А равно о слюне и сока гадов. And it is equal about a saliva and juice of reptiles. Пауков и голова вепря и. Spiders and naked wild boar. И. Таковыми же и многими другими свойствами обладающих. Those and many other properties possessing. Человек. The person. Несомненно. Undoubtedly. Замечательный и настоящий интеллигент. The remarkable and present intellectual. Убежденный гуманист и обесребренник. Все имущество, мешок с книгами. The convinced humanist and the disinterested person. All property. A bag with books. Так кому же ты мог понадобиться? So for whom you could be necessary. Доктор Будах. Dr. Buddha. В сумеречной невежественной стране. In the twilight ignorant country. Погрязший в кровавой трясине заговоров и корыстолюбия. Wallowed in bloody bog of plots and a self-interest. Будем полагать. Let's believe. Что ты жив и находишься в Арканарии. That you are alive and are in Arcana. Не исключено. It is not excluded. Конечно. Certainly. что тебя захватили налетчики-варвары. That you were grasped by robbers barbarians. Спустившиеся с отрогов Красного Северного Хребта. Gone down from spurs of Red Northern Ridge. На этот случай Дон Кондор намерен связаться с нашим другом Шуштолетидоводусом. On this case, Дон Кондор intends to contact our friend Шуштолетидоводусом. Специалистом по истории первобытных культур. The expert in history of primitive cultures. Который работает сейчас шаманом-эпилептиком у вождя с 45 сложным именем. Which works now as the shaman epileptic for the leader with 45 сложным. A name. Если ты все так и в Арканарии. If you all the same in Arcana. То прежде всего тебя могли захватить ночные работнички Ваги Колеса. That first of all you could grasp night. Работнички. Ваги of the wheel. И даже не захватить. And not to grasp at all. А прихватить. And to take. Потому что для них главной добычей был бы твой сопровождающий. Because for them the main extraction would be your accompanying. Благородный проигравшийся Дон. Noble lost. Дон. Но так или иначе они тебя не убьют. Вага колесо слишком скуп для этого. But anyhow they will not kill you. Вага. The wheel it is too avaricious for this purpose. Тебя мог захватить и какой-нибудь дурак барон. You could grasp and any fool a baron. Безо всякого злого умысла. Without any malicious intention. Просто от скуки и гипертрофированного гостеприимства. Simply with boredom and the hypertrophied hospitality. Захотелось попировать с благородным собеседником. It wanted to feast with the noble interlocutor. Выставил на дорогу дружинников и затащил к себе в замок твоего сопровождающего. Has exposed on road of combatants and has dragged to itself in the lock of your accompanying. И будешь ты сидеть в вонючей людской. And you will sit in smelly human. Пока доны не упьются до обалдения и не расстанутся. While доны not упьются to обалдение also will not leave. В этом случае тебе тоже ничто не грозит. In this case too nothing threatens you. Но есть еще засевшие где-то в гнилой вражье остатки разбитой недавно крестьянской армии дона Кси и Пырты позвоночника. But there are still rests which have sat down somewhere in the lavrage of broken recently country army. Дона Ксин Пырты of the backbone. Которых тайком подкармливает сейчас сам орел наш Дон Рэба на случай весьма возможных осложнений с баронами. Which now our eagle, Дон, secretly feeds up Рэба on a case of rather possible complications with barons. Вот эти пощады не знают. Here these do not know mercy. И о них лучше не думать. And it is better not to think of them. Есть еще Дон Сатерина. Is still, Дон, Сатрина. Родовитейший имперский аристократ. Родовитейший. The imperial aristocrat. 102 лет от роду. 102 years old. Совершенно выживший из ума. Absolutely survived from mind. Он пребывает в родовой вражде с герцогами руканскими и время от времени. It stays in patrimonial enmity with dukes Rukanskie and from time to time. Возбудившись к активности. Having raised to activity. Принимается хватать все. All begins to suffice. Что пересекает ируканскую границу. That crosses ируканскую border. Он очень опасен. It is very dangerous. Ибо под действием приступа холецистита способен издавать такие приказы. For under the influence of cholecystitis attacks it is capable to issue such orders. Что божедамы не успевают вывозить трупы из его темниц. That божедамы have not time to take out corpses from its dungeons. И and наконец at last. Главное. The main thing. Не потому главное. Not therefore the main thing. Что самое опасное. What is. А потому. That is why. Что наиболее вероятное. That the most probable. Серые патрули Дона Рэбы. Grey patrols. Дона. Рэбы. Штурмовики на больших дорогах. Attack planes on main roads. Ты мог попасть в их руки случайно. You could fall into in their hands casually. И тогда следует рассчитывать на рассудительность и хладнокровие сопровождающего. And then it is necessary to count on judiciousness and composure of the accompanying. Но что? But that. Если Дон Рэба заинтересован в тебе, у Дона Рэбы такие неожиданные интересы. Его шпионы могли донести. If Дон Рэба is interested in you, at Дона such unexpected interests, its spies could inform Рэба, что ты будешь проезжать через Арканар. That you will pass through Arcana. Тебе навстречу выслали наряд под командой старательного серого офицера. To you have towards sent the dress under a command of the diligent grey officer. дворянского ублюдка из мелкопоместных. The mongrel of noble family from small estate. И ты сидишь сейчас в каменном мешке под веселой башней. And you sit now in a prison cell under the cheerful tower. Румата снова нетерпеливо подергал шнур. Румата. Again has impatiently pulled a cord. Дверь спальни отворилась с отвратительным визгом. The bedroom door was opened with disgusting squeal. Вошел мальчик-слуга. The boy servant has entered. Тощенький и угрюмый. Тощенький. And gloomy. Имя его было Уно. Its name was Uno. И его судьба могла бы послужить темой для баллады. And its destiny could serve as a theme for a ballad. Он поклонился у порога. He has bowed at a threshold. Шаркая разбитыми башмаками. Shuffling broken boots. Подошел к кровати и поставил на столик поднос с письмами. Has approached to a bed and has put on a little table a tray with letters. Кофе и комком ароматической жевательной коры для укрепления зубов и чистки оных. Coffee and a lump of an aromatic chewing bark for strengthening of teeth and cleaning of these. Румата сердито посмотрел на него. Румата. Has angrily looked at it. Скажи. Tell. Пожалуйста. Please. Ты когда-нибудь смажешь дверь? You will sometime grease a door. Мальчик промолчал. Boy has kept silent. Глядя в половина. Looking in a floor. Румата отбросил одеяло. Румата. Has rejected a blanket. Спустил голые ноги с постели и потянулся к подносу. Has lowered naked feet from bed and it was pulled to a tray. Мылся сегодня? Спросил он. Washed today? He has asked. Мальчик переступил с ноги на ногу и... Boy has shifted from one foot to the other and... Ничего не ответив. Having answered nothing. Пошел по комнате. Has gone on a room. Собирая разбросанную одежду. Collecting the scattered clothes. Я и... Кажется, it seems, спросил тебя, has asked you, мылся ты сегодня или нет, сказал Румата. You washed today or not? Румата has told, распечатывая первое письмо, unpacking the first letter, водой грехов не смоешь, water of sins not, смоешь, проворчал мальчик. The boy has grumbled, что я, that I, благородный, noble, что ли, whether that, мыться, to wash. Я тебе про микробов что рассказывал? Сказал Румата. I to you about microbes that told? Румата has told. Мальчик положил зеленые штаны на спинку кресла и умахнулся большим пальцем. Boy has put green trousers on a back of an armchair and... Омахнулся. A thumb. Отгоняя нечистого. Driving away the dirty. Три раза за ночь молился. Three times for a night prayed. Сказал он. He has told. Чего же еще? That else? Дурачина ты. Дуракина you. Сказал Румата и стал читать письмо. Румата has told and began to read the letter. Писала Дона Окана. Wrote. Дона. Окана. Фрейлина. The maid of honor. Новая фаворитка Дона Рэбы. New favorite. Дона. Рибай. Предлагала нынче же вечером навестить ее. Suggested to visit her in the evening now. Томящуюся нежно. Pining gently. Постскриптуми простыми словами было написано. In a postscript by simple words it has been written. Чего она? That it. Собственно. Actually. Ждет от этой встречи. Waits from this meeting. Румата не выдержал. Покраснел. Румата. Has not sustained. Has reddened. Воровато оглянувшись на мальчишку. Thievishly having looked back on the boy. Пробормотал. Ну? Has murmured. Well. В самом деле, об этом следовало подумать. Really. About it followed think. Идти было противно. It was opposite to go. Не идти было глупо. Дона Окана много знала. Not to go it was silly. Дона. Окана knew much. Он залпом выпил кофе и положил в рот жевательную кору. He has drunk at one draft coffee and has put a chewing bark in a mouth. Следующий конверт был из плотной бумаги. Following envelope was from a dense paper. Сургучная печать смазана. Видно было. The sealing wax press is greased. It was visible. Что письмо вскрывали. That the letter opened. Писал Дон Репод. Wrote. Дон. Репат. Решительный карьерист. The resolute careerist. Лейтенант серой роты галантерейщиков. The lieutenant of a grey company of haberdashers. Справлялся о здоровье. Inquired after health. Выражал уверенность в победе серого дела и просил отсрочить должок. Expressed confidence of a victory of grey business and asked to delay. Должок, ссылаясь на вздорные обстоятельства. Referring to foolish circumstances. Ладно. All right. Ладно, пробормотал Румата. All right, has murmured Румата. Отложил письмо. Has postponed the letter. Снова взял конверт и с интересом его оглядел. Again took an envelope and with interest it has inspected. Да. Yes. Тоньше стали работать. The steel is more thin to work. Заметно тоньше. Is much more thin. В третьем письме предлагали рубиться на мечах из-за Доны Пифы. In the third letter suggested to be cut on swords because of Доны Пифс. Но соглашались снять предложение. But agreed to remove the offer. Если Дону Румате благоугодно будет привести доказательства того, if Дону Румате благоугодно furnishes that proof, что он, that it, благородный Дон Румата, noble Дон Румата, к Доне Пифе касательства не имел и не имеет, to Доне the Pif касательства, had no and has number. Письмо было стандартным, основной текст писал каллиграф. The letter was standard, the basic text was written by the calligrapher. А в оставленных промежутках были коряво. And in the left intervals were clumsily. С грамматическими ошибками вписаны имена и сроки. With grammatical errors names and terms are entered. Румата отшвырнул письмо и почесал искусанную комарами левую руку. Румата has flung away the letter and has scratched the left hand bitten by mosquitoes. Ну? Well. Давай умываться. Приказал он. Allow to wash, he has ordered. Мальчик скрылся за дверью и скоро. Boy has disappeared behind a door and is fast. Пятясь задом. Moving back. Вернулся. Has returned. Волоча по полу деревянную лохань с водой. Dragging on a floor a wooden wash tub with water. Потом сбегал еще раз за дверь и притащил пустую лохань и ковшик. Has then run once again for a door and has dragged an empty wash tub and. Ковшик. Румата спрыгнул на пол. Румата. Has jumped off on a floor. Содрал через голову ветхую. Has torn off through a head shabby. С искуснейшей ручной вышивкой ночную рубаху и с лязгом выхватил из ножен висевшие у изголовья мечи. With a skilled manual embroidery a nightshirt and with a clang has snatched out from a sheath swords hanging at a headboard. Мальчик из осторожности встал за кресло. The boy from care has risen for an armchair. Поупражнившись минут 10 в выпадах и отражениях. Having practiced minutes 10 in attacks and reflections. Румата бросил мечи в стену. Румата has thrown swords in a wall. Нагнулся над пустой лоханью и приказал: лей. Без мыла было плохо. Has bent down over an empty wash tub and has ordered, pour. Without soap it was bad. Но Румата уже привык. But Румата has already got used. Мальчик лил ковш за ковшом на спину. The boy poured a ladle behind a ladle on a back. На шею. On a neck. На голову и ворчал: у всех как у людей. On a head also grumbled, at all as at people. Только у нас с выдумками. Only at us with inventions. Где это видано? В двух сосудах мыться. Have you ever seen anything like it? In two vessels to Washington. В отхожем месте горшок какой-то придумали. Полотенце им каждый день чистое. А сами? In a latrine a pot any have thought up. The toilet every day pure. And, не помолившись, without having prayed, голые с мечами скачут. Naked with swords skip. Растираясь полотенцем. Being pounded by a towel. Румата сказал наставительно. Румата. Has told tutorially. Я при дворе. I at court. Не какой-нибудь барон вшивый. Not any baron lousy. Придворный должен быть чист и благоухать. The court should be pure and smell sweet. Только у его величества и забот. Only at its majesty and cares. Что вас нюхать. That you to smell. Возразил мальчик. The boy has objected. Все знают. All know. Его величество день и ночь молится за нас. Its majesty day and night pray for us. Грешных. The guilty. А вот Дон Реба и вовсе никогда не моется. And here. Дон. Реба and at all never Washington. Сам слышал. Itself heard. Их лакей рассказывал. Their footman told. Ладно. All right. Не ворчи. Do not grumble. Сказал Румата. Румата has told. Натягивая нейлоновую майку. Pulling a nylon vest. Мальчик смотрел на майку с неодобрением. Boy looked at a vest with disapproval. Они давно уже ходили слухи среди арканарской прислуги. About it for a long time hearings among. Арканарской. Servants already went. Но тут Румата ничего не мог поделать из естественной человеческой брезгливости. But here Румата could do nothing from natural human fastidiousness. Когда он надевал трусы. When he put pants. Мальчик отвернул голову и сделал губами движение. The boy has turned away a head and has made lips movement. Будто оплевывал нечистого. As if. Оплевывал. The dirty. Хорошо бы все-таки ввести в моду нижнее белье. It is good to bring all the same into fashion your underwear. Подумал Румата. Румата has thought. Однако естественным образом это можно было сделать только через женщин. However, naturally it could be made only through women. А Румата и в этом отличался непозволительной для разведчика разборчивостью. And Румата and in it differed inadmissible legibility for the scout. Кавалеру и вертопраху. To the gentleman and. Вертопраху, знающему столичное обращение и сосланному в провинцию за дуэль по любви. Knowing the capital reference and banished in a province for duel on love. Следовало иметь по крайней мере 20 возлюбленных. Followed have at least 20 beloved. Румата прилагал героические усилия. Румата. Made heroic efforts. Чтобы поддержать свое реноме. To support the reputation. Половина его агентуры. Half of its agency. Вместо того, чтобы заниматься делом. Instead of being engaged in business. Распространяла о нем отвратительные слухи. Spread about it disgusting rumors. Возбуждавшие зависть и восхищение у арканарской гвардейской молодежи. Raising envy and admiration at. Арканарской. Guards youth. Десятки разочарованных дам. Tens disappointed ladies. У которых Румата специально задерживался за чтением стихов до глубокой ночи. Третья стража. At which Румата especially was late behind recitation till the late night. Third guards. Братский поцелуй в щечку и прыжок с балкона в объятия командира ночного обхода. Brotherly kiss in a cheek and a jump from a balcony in embraces of the commander of night detour. Знакомого офицера. The familiar officer. Наперебой рассказывали друг другу о настоящем столичном стиле кавалера из метрополии. In eager rivalry told each other about the present capital style of the gentleman from mother country. Румата держался только на тщеславии этих глупых и до отвращения развратных баб. Румата. Kept only on vanity of these silly and before disgust of dissolute women. Но проблема нижнего белья оставалась открытой. But the underwear problem remained open. Насколько было проще с носовыми платками. На первом же бал Румата извлек из обшлага изящный кружевной платочек и промокнул им губы. It was how much easier with handkerchiefs. On Rumata first to ball has taken because of a cuff a graceful lacy kerchief and промокнул it lips. На следующем балу бравые гвардейцы уже вытирали потные лица большими и малыми кусками материи разных цветов. On following ball gallant guardsmen already wiped sweaty persons the big and small pieces of a matter of different colors. С вышивками и монограммами. With embroideries and monograms. А через месяц появились франты. And a month later there were dandies, носившие на согнутой руке целые простыни, whole bed sheets carrying on a bent hand, концы которых элегантно волочились по полу, which ends were elegantly dragged on a floor. Румата натянул зеленые штаны и белую батистовую рубашку с застиранным воротом. Румата has pulled green trousers and a white cambric shirt with the washed off collar. Кто-нибудь дожидается? Спросил он. Somebody waits? He has asked. Бродобрей ждет. Бродобрей waits. Ответил мальчик. The boy has answered. Да еще два дона в гостиной сидят. Moreover, two. Дона. In a drawing room sit. Дон Тамио с доном сэра. Дон. Tamio with. Доном. The sir. Вино приказали подать и режутся в кости. Wine have ordered to submit and are cut in a bone. Ждут вас завтракать. Wait for you to have breakfast. Поди зови Бродобрея. Поди call. Бродобрея. Благородным донам скажи. Noble. Донам. Tell. Что скоро буду. That soon I will. Да не груби. Yes, be not rude. Разговаривай вежливо. Talk politely. Завтрак был не очень обильный и оставлял место для скорого обеда. Breakfast was not so plentiful and left a place for a fast dinner. Было подано жареное мясо. Fried meat has been submitted. Сильно сдобренное специями. Strongly flavored with spices, и собачьи уши, and dog ears, отжатые в уксусе, wrung out in vinegar, пили шипучее руканское, drank sparkling, и руканское, густое и коричневое эстерское, dense brown, эстерское, белое суанское, white, суанское, ловко разделывая двумя кинжалами баранью ногу, dexterously undressing two daggers a mutton foot. Дон Тама жаловался на наглость низших сословий. Дон. Tamio complained of impudence of the lowest estates. Я намерен подать докладную на высочайшее имя. I intend to submit. Докладную. On the highest name. Объявил он. He declared. Дворянство требует. The nobility demands. Чтобы мужикам и ремесленному сброду было запрещено показываться в публичных местах и на улицах. That and to craft crowd it was forbidden to muzhiks to be shown in public places and in streets. Пусть ходят через дворы и по задам. Let go through courtyard and on backs. В тех же случаях. In same cases. Когда появление мужика на улице неизбежно. When occurrence of the muzhik in the street is inevitable. Например. For example. При подвозе им хлеба. At подвозе. It of bread. Мяса и вина в благородные дома. Meat and wine in noble houses. Пусть имеет специальное разрешение Министерства охраны короны. Let has the special permission of the Ministry of Protection of a Crown. Светлая голова. Восхищенно сказал Дон сэра. The lucid mind has delightfully told. Дон. The sir. Брызгая слюнями и мясным соком. Splashing. Слюнями. And meat juice. А вот вчера при дворе, и он рассказал последнюю новость. And here yesterday at court. And he has told the latest news. Пассия Дона Ребе. Passion. Дона. Ребай. Фрейлина Кана. Maid of honor Окана. Неосторожно наступила королю на больную ногу. Has carelessly come to the king on a sick foot. Его величество пришел в ярость и... Its majesty has flown into a rage and... Обратившись к Дону Ребе. Having addressed to... Дону. Реб. Приказал примерно наказать преступницу. Has ordered to punish the criminal approximately. На что Дон Реба. On what? Дон. Реба. Не моргнув глазом. Without batting an eyelid. Ответил, будет исполнено. Has answered, it will be executed. Ваше Величество. Your Majesty. Нынче же ночью. Я так хохотал. Now at night. I so laughed loudly. Сказал Дон сэра. Has told. Дон. The sir. Крутя головой. Twisting a head. Что у меня на камзоле отскочили два крючка. That at me on a camisole have jumped aside two hooks. Протоплазма. Protoplasm. Думал румата. Rumata thought. Просто жрущая и размножающаяся протоплазма. Simply guzzling and breeding protoplasm. Да. Yes. Благородные доны. Noble. Доны. Сказал он. He has told. Дон Реба. Умнейший человек. Дон Реба. The cleverest person. Авогу, сказал Дон сэра. Ого, th, has told. Дон. The sir. Еще какой, светлейшая голова. Still what? A светлейший shot ahead. Точка. Выдающийся деятель. The outstanding figure. Сказал Дон Тамо значительно и с чувством. Has told. Дон. Tamio considerably and with feeling. Сейчас даже странно вспомнить. Now even it is strange to remember. Продолжал Румата. Continued Rumata. Приветливо улыбаясь. Affably smiling. Что говорилось о нем всего год назад. That was told about it only one year ago. Помните. Remember. Дон Тамо. Дон. Tamio. Как остроумно вы осмеяли его кривые ноги. How witty you have mocked at its curved feet. Дон Тамо поперхнулся и залпом осушил стакан ируканского. Дон Тамио has choked also on a volley has drained a glass. Ируканского. Не припоминаю. I do not remember. Пробормотал он. He has murmured. Да и какой из меня осмеятель? And what of me? Осмеятель. Было. Was. Было. Was. Сказал Дон сэра. Has told. Дон. The sir. Укоризненно качая головой. Reproachfully swinging a head. Действительно. Воскликнул Румата. Really. Румата has exclaimed. Вы же присутствовали при этой беседе. You were present at this conversation. Дон сэра, помню, вы еще так хохотали над остроумными пассажами Дона Тамио. Дон. The sir. I remember you still so laughed loudly over witty passages. Дона. Tamio. Что у вас что-то там отлетело в туалете. That at you something there has flown away in a toilet. Дон сэра побагровел и стал длинно и косноязычно оправдываться. Don the sir has flushed and began to justify long and tongue-tied. Причем все время врал. And all time said lies. Помрачневший Дон Тамо приналег на крепкое эстерское. Grown dark. Дон. Tamio has rested lightly on strong. Эстерское. А так как он. And as it. По его собственным словам. By its own words. Как начал с позавчерашнего утра. As beginnings with. Позавчерашнего. Mornings. так по сю пору не может остановиться. So up to that moment cannot stop. Его, it, когда они выбрались из дома, when they have got out of the house, пришлось поддерживать с двух сторон. It was necessary to support from two parties. День был солнечный. Day was solar. Яркий. The bright. Простой народ толкался между домами. The simple people were pushed between houses. Ища. Searching. На что бы поглазеть. On what to take a look. Визжали и свистели мальчишки. Boys squealed and whistled. Кидаясь грязью. Rushing a dirt. Из окон выглядывали хорошенькие горожанки в чепчиках. Pretty townswomen looked out of windows in caps. Вертлявые служаночки застенчиво стреляли влажными глазками. Restless. Служаночки. Timidly shot damp eyes. И настроение стало понемногу подниматься. And the mood began to rise gradually. Дон Сера очень ловко сшиб с ног какого-то мужика и чуть не помер со смеха. Don the Sir very dexterously. Сшиб. From feet of any muzzic also has not died nearly from laughter. Глядя. Looking. Как мужик барахтается в луже. As the muzzic flounders in a pool. Дон Тамме вдруг обнаружил. Don Tamio has suddenly found out. Что надел перевязи с мечами за дом наперед. That a plot. Перевязи. With swords back to front. Закричал. Стройте. Has cried. Stop. И стал крутиться на месте. Also began to turn on a place. Пытаясь перевернуться внутри перевязей. Trying to turn over inside. Перевязей. У Дона Сэра опять что-то отлетело на камзоле. At Дона. The Sir again something has flown away on a camisole. Румата поймал за розовое ушко пробегавшую служаночку и попросил ее помочь Дону там и привести себя в порядок. Румата. Has caught for a pink ear running. Служаночку. And has asked it to help. Дону. To Tamio to make toilet. Вокруг благородных донов немедленно собралась толпа зевак. Round noble. Донов. The crowd of gapers has immediately gathered. Подававших служаночке советы. Submitting. Служаночке. Counsels. От которых та стала совсем пунцовой. From which that became absolutely crimson. А с камзола Дона сыроградом сыпали застежки. And from a camisole, Дона, the sir the hailstones strewed fasteners, пуговки и пряжки, buttons and buckles, когда они, when they, наконец, at last, двинулись дальше, have moved further, Дон Тамо принялся во всеуслышание сочинять дополнение к своей докладной, Дон, Tamio has begun to compose publicly addition to the, докладной, в котором он указывал на необходимость непричисления хорошеньких особ женского пола к мужикам и простолюдинам. In which he specified in necessity. Непричисление. Pretty persons of a female to muzzics and commoners. Тут дорогу им преградил воз с горшками. Here the road to them was blocked by a cart with pots. Дон Сера обнажил оба меча и заявил. Don the Sir has bared both swords and has declared. Что благородным донам не пристало обходить всякие там горшки, и он проложит себе дорогу сквозь этот воз. That noble донам has not stuck to bypass spots everyone there, and it will force the way through this cart. Но пока он примеривался, but while it примеривался, пытаясь различить, trying to distinguish, где кончается стена дома и начинаются горшки, where the wall of the house comes to an end and pots begin. Румата взялся за колеса и развернул воз. Румата. Undertook wheels and has developed a cart. Освободив проход. Having released pass. Зеваки. Gapers. Восхищенно наблюдавшие за происходившим. Delightfully observing for occurring. Прокричали Румате тройное ура. Have cried out roommate threefold hurrah. Благородные доны двинулись было дальше. Noble. Доны. Have moved was further. Но из окна на третьем этаже высунулся толстый сивый лавочник и стал распространяться о бесчинствах придворных. But from a window on the third floor the thick grey shopkeeper was put out and began to extend about excesses court. На которых орел наш Дон Реба скоро найдет управу. On which our eagle, Дон, Reba will soon find a justice. Пришлось задержаться и переправить в это окно весь груз горшков. It was necessary to be late and forward all cargo of pots to this window. В последний горшок Румата бросил две золотые монеты с профилем пицца шестого и вручил остолбеневшему владельцу воза. In last pot of Rumata has thrown two gold coins with a profile of pizza of the sixth and has handed over to the dumbfounded owner of a cart. Сколько вы ему дали? Спросил Дон Тамо. How many you to at a distance? Has asked. Дон. Tamio. Когда они пошли дальше? When they have gone further. Пустяк. A trifle. Небрежно ответил Румата. Румата has carelessly answered. Два золотых. Two gold. Спина святого Мики, воскликнул Дон Тамио. A back of sacred Mickey, has exclaimed. Дон Тамио. Вы богаты. Хотите? You are rich. Want? Я продам вам своего хамахарского жеребца. I will sell to you the хамахарского. A stallion? Я лучше выиграю его у вас в кости. I will better win it against you in a bone. Сказал Румата. Румата has told. Верно, сказал Дон Сера и остановился. Truly, has told. Дон. The Сэранд has stopped. Почему бы нам не сыграть в кости? Why to us not to play bones? Прямо здесь? Спросил Румата. Directly here? Has asked Румата. А почему бы нет? Спросил Дон Сера. And why would be not present? Has asked. Дон. The Сэр. Не вижу. I do not see. Почему бы трем благородным донам не сыграть в кости там? Why we would rub noble донам not to play bones there? Где им хочется? Where they would like. Тут Дон Тамио вдруг упал. Here. Дон. Тамио has suddenly fallen. Дон Сера зацепился за его ноги и тоже упал. Don the Sir was hooked for his feet and too has fallen. Я совсем забыл. I have absolutely forgotten. Сказал он. He has told. Нам ведь пора в караул. After all, it is time to us in sentry. Румата поднял их и повел. Румата has lifted them and has moved. Держа за локти. Holding for elbows. У огромного мрачного дома Дона Сатарины он остановился. At the huge gloomy house. Дона Сатарини it has stopped. А не зайти ли нам к старому Дону? Спросил он. Instead of whether to come to us to old. Дону. He has asked. Совершенно не вижу. At all I do not see. Почему бы трем благородным донам не зайти к старому Дону Сатарини? Why we would rub noble донам not to come to old Дону Сатарин. Сказал Дон Сера. Has told. Дон. The Сэр. Дон Тамио открыл глаза. Дон Тамио has opened eyes. Находясь на службе короля. Being on service of the king. Провозгласил он. It has proclaimed. Мы должны всемерно смотреть в будущее. We should look ahead in every possible way. Да, Дон Сатарина, это пройденный этап. De Don Satrina is the past stage. Вперед. Forward. Благородные доны, мне нужно на пост. Noble. Доны. It is necessary for me on a post. Вперед. Forward. Согласился Румата. Румата has agreed. Дон Тамио снова уронил голову на грудь и больше уже не просыпался. Дон Тамио has again dropped a head on a breast and did not wake up anymore more. Дон Сера. Дон the Сэр. Загибая пальцы. Bending fingers. Рассказывал о своих любовных победах. Told about the love victories. Так они добрались до дворца. So they have reached a palace. В караульном помещении Румата с облегчением положил Дона Тамио на скамью. In a guardhouse of Румата with simplification has put Дона Тамио on a bench. А Дон Сэр уселся за стол. And Дон the Сэр has taken seat for a table. Небрежно отодвинул пачку ордеров. Has carelessly removed a pack of warrants. Подписанных королем. Signed by the king. И заявил. Also has declared. Что пришла. That has come. Наконец. At last. Пора выпить холодного ируканского. It is time to drink cold. Ируканского. Пусть хозяин катит бочку. Let the owner rolls a butt. Приказал он. He has ordered. А эти девочки. Он указал на караульных гвардейцев. And these girls. He has specified in guard guardsmen. Игравших в карты за другим столом. Пусть идут сюда. Playing cards behind other table. Let go here. Пришел начальник караула. The chief of sentry has come. Лейтенант гвардейской роты. The lieutenant of a guard's company. Он долго присматривался к Дону Тамо и приглядывался к Дону Сера. И когда Дон Сэр осведомился о него. He long looked narrowly to Дону Тамио and got accustomed to Дону the Сэр. And when Дон the Сэр has inquired at it. Зачем увяли все цветы в саду таинственном любви? What for? Увяли. All flowers in a garden mysterious love. Решил. Has solved. Что посылать их сейчас на пост? What to send them now on a post? Пожалуй. Perhaps. Не стоит. It is not necessary. Пусть пока так полежат. Let while so will lie down. Румата проиграл лейтенанту золотой и поговорил с ним о новых форменных перевязях и о способах заточки мечей. Румата. Has lost to the lieutenant gold and has talked to it about new uniform. Перевязях. and about ways of sharpening of swords. Он заметил, между прочим, he has noticed, by the way, что собирается зайти к Дону Сатарини, that is going to come to Дону Сатарин, у которого есть оружие старинной заточки, which has a weapon of ancient sharpening, и был очень огорчен, also has been very afflicted, узнав, having learned, что почтенный вельможа окончательно спятил, еще месяц назад выпустил своих пленников, that the respectable grandee has definitively gone bummy, still 1 month ago has let out captives, распустил дружину, has dismissed a team, а богатейший пыточный арсенал безвозмездно передал в казну, and пыточный, the arsenal has gratuitously transferred the richest in treasury, 102-летний старец заявил, the 102-letni aged man has declared, что остаток жизни намеревается посвятить добрым делам, that the life rest intends to devote to good deeds, и теперь, and now, наверное, долго не протянет, probably long will not stretch, попрощившись с лейтенантом, having said goodbye to the lieutenant, Румата вышел из дворца и направился в порт. Румата left a palace and has gone to port. Он шел, it went, огибая лужи и перепрыгивая через рытвины, bending around pools and jumping through ruts, полные зацветшей водой, full blossomed water, бесцеремонно расталкивая зазевавшихся простолюдинов, inconsiderately parting forcibly, зазевавшихся commoners, подмигивая девушкам, winking at girls, на которых внешность его производила, on which appearance made it, по-видимому, apparently, неотразимое впечатление, irresistible impression, раскланивался с дамами, exchanged bows with ladies, которых несли в парчезах, which bore in парчезах, дружески здоровался со знакомыми дворянами и нарочито не замечал серых штурмовиков, friendly greeted familiar noblemen and deliberately did not notice grey attack planes. Он сделал небольшой крюк, it has made a small hook, чтобы зайти в патриотическую школу, to come into patriotic school. Школа эта была учреждена иждивением Дона Рэбы 2 года назад для подготовки из мелкопоместных и купеческих недорослей военных и административных кадров. This school has been founded by expense, Дона Рэбы 2 years ago for preparation from small estate and merchant greenhorns of military and administrative shots. Дом был каменный, the house was stone, современной постройки, modern construction, без колонн и барельефов, without columns and bas-reliefs, с толстыми стенами, with thick walls, с узкими бойницеобразными окнами, with narrow бойницеобразными windows, с полукруглыми башнями по сторонам главного входа, with semicircular towers on the front entrance parties. В случае надобности в доме можно было продержаться, in case of need for the house it was possible to hold on. По узким ступеням Румата поднялся на второй этаж и, on narrow steps of Румата has risen on the second floor and, звеня шпорами по камню, ringing spurs on a stone, направился мимо классов к кабинету прокуратора школы, has gone by classes to an office of the procurator of school. Из классов неслось жужжание голосов, from classes hum of voices rushed, хоровые выкрики, choral barrackings, кто есть король, светлое величество, who is the king, light majesty, кто есть министры, верные, who is ministers, true, не знающие сомнений, not knowing doubts, точка, и Бог, and God, наш Создатель, our Founder, сказал, прокляну, has told, I will damn, и проклял, also has damned, точка, а ежели рожок дважды протрубит, and if the small horn will sound twice, рассыпаться подвое как бы цепью, to be scattered on two as though by a chain, опустив при том пики, having lowered besides peaks, точка, когда же пытуемый впадает в беспамятство, when пытуемый loses consciousness, испытание, test, не увлекаясь, without being fond, прекратить, to stop, школа, school, думал Румата, Румата thought, гнездо мудрости, wisdom nest, опора культуры, culture support, он, it, не стучать, without being knocked, толкнул низкую сводчатую дверь и вошел в кабинет, has pushed a low vaulted door and has entered into an office, темный и ледяной, dark and ice, как погреб, as a cellar, навстречу из-за огромного стола, towards because of a huge table, заваленного бумагой и тростями для наказаний, filled up with a paper and canes for punishments, выскочил длинный угловатый человек, The long angular person has jumped out. Лысый. Bald. С провалившимися глазами. With failed eyes. Затянутый в узкий серый мундир с нашивками Министерства охраны короны. Tightened in a narrow gray uniform with stripes of the Ministry of Protection of a Crown. Это и был прокуратор патриотической школы высокоученный отец Кин, садист-убийца. It also was the procurator of Patriotic School. Высокоученный. Father Kin, the sadist murderer. Постригшийся в монахи. Постригшийся. In monks. Автор трактата о доносе. The author of the treatise about denunciation. Обратившего на себя внимание Дона Рэбе. Attracted attention. Дона. Рэбе. Небрежно кивнув в ответ на витиеватое приветствие. Carelessly having nodded in reply to a florid greeting. Румата сел в кресло и положил ногу на ногу. Villages Румата in an armchair also has crossed the legs. Отец Кин остался стоять. Father Кин remained to stand. Согнувшись в позе почтительного внимания. Having bent in a pose of respectful attention. Ну? Well. Как дела? Спросил Румата благосклонно. How are you doing? Has asked Румата favorably. Одних грамотеев режем. One. Грамотеев. We cut. Других учим. Others we learn. Отец Кин осклабился. Father Кин has grinned. Грамотей не есть враг короля. Grammatage not is the enemy of the king. Сказал он. He has told. Враг короля есть грамотей-мечтатель. The enemy of the king is the grammatage dreamer. Грамотей сомневшийся. Грамотей. Doubted. Грамотей неверящий. Мы же здесь. Грамотей. Not trusting. We here. Ладно. All right. Ладно. All right. Сказал Румата. Румата has told. Верю. I trust. Что пописываешь? Читал я твой трактат. Полезная книга. What you scribble? I read your treatise, the useful book. Но глупая. But silly. Как же это ты? Нехорошо. How at you? Badly. Прокуратор. The procurator. Точка. Не умом поразит чился. Not with mind to amaze. Чился. С достоинством ответил отец Кин. With advantage Father Кин has answered. Единственно. It is unique. Чего добивался? That achieved. Успеть в государственной пользе. To be in time in the state advantage. Умные нам не надобны. Clever to us not. Надобны. Надобны верные. Надобны. The true. И мы. And we. Ладно. All right. Ладно. All right. Сказал Румата. Румата has told. Верю. I trust. Так пишешь, что новое или нет? So you write that new or not? Собираюсь подать на рассмотрение министру рассуждение о новом государстве. I am going to submit for consideration to the minister a reasoning on the new state. Образцом коего полагаю область Святого Ордена. Which sample I believe area of the sacred award. Это что же ты? Удивился Румата. Is that you? Румата was surprised. Всех нас в монахи хочешь? All of us in monks you want? Точка. Отец Кин стиснул руки и подался вперед. Father Kin has squeezed hands and has moved forward. Разрешите пояснить. Allow to explain. Благородный Дон. Noble. Дон. Горячо сказал он. He has hotly told. Облизнув губы. Having licked lips. Суть совсем в ином. Суть в основных установлениях нового государства. An essence absolutely another. An essence in the basic establishments of the new state. Установления просты. Establishments are simple. И их всего три. Слепая вера в непогрешимость законов. And there are only three. Blind belief in infallibility of laws. Беспрекословное онным повиновение. Implicit disobedience. А также неусыпное наблюдение каждого за всеми. And also vigilant supervision of everyone over all. ГМ. HM. Сказал Румата. Румата has told. А зачем? And what for? Что зачем? What for? Глуп ты все таки. You are silly all the same. Сказал Румата. Румата has told. Ну ладно. Well, it is fine. Верю. I trust. Так о чем это я? So about what it I? Точка. Да. Завтра ты примешь двух новых наставников. Yes. Tomorrow you will accept two new instructors. Их зовут отец Тара. Them call Father Tara. Очень почтенный старец. Very respectable aged man. Занимается этой космографией. Is engaged in this. Космографией. И брат Нанин. And brother Нанин. Тоже верный человек. To the true person. Силен в истории. It is strong in the history. Это мои люди. They are my people. и прими их почтительно. Also accept them respectfully. Вот залог. Here pledge. Он бросил на стол звякнувший мешочек. He has thrown the tinkled sack on a table. Твоя доля здесь, 5 золотых. Все понял? Your share here, 5 gold. All has understood? Да. Yes. Благородный Дон. Noble. Дон, сказал отец Кин. Father Ken has told. Румата зевнул и огляделся. Румата. Has yawned and has looked round. Вот и хорошо. Here and well. Что понял? That has understood. Сказал он. He has told. Мой отец почему-то очень любил этих людей и завещал мне устроить их жизнь. My father for some reason very much loved these people and bequeathed to me to arrange their life. Вот объясни мне. Here explain to me. Ученый человек. The scientific person. Откуда в благороднейшем Доне может быть такая привязанность к грамоте? Whence in the noblest Доне there can be such attachment to грамоте? Возможно, probably какие-нибудь особые заслуги, предположил отец Кин. Any special merits? Father Kin has assumed. Это ты о чем? Подозрительно спросил Румата. Is you about what? Has suspiciously asked Румата. Хотя почему же, да, дочка там хорошенькая или сестра, вина. Though why? Yes. The daughter there pretty or the sister. Fault. Конечно. Certainly. У тебя здесь нет. At you here is not present. Отец Кин виновато развел руки. Father Kinnett is guilty has dissolved hands. Румата взял со стола один из листков и некоторое время подержал перед глазами. Румата. Took from a table one of leaves and some time has taken before eyes. С поспешествования, прочел он. С поспешествования, were read by him. Мудрецы. Он уронил листок на пол и встал. Wise man. It has dropped a leaf on a floor and has risen. Смотри. Look. Чтобы твоя ученая свора их здесь не обижала. That your scientific rack here did not offend them. Я их как-нибудь навещу. I somehow will visit them. И если узнаю. Он поднес под нос отцу Кину кулак. And if I learn, it has brought under a nose to Father Kin a fist. Ну ладно. Well, it is fine. Ладно. All right. Не бойся. Be not afraid. Не буду. I will not be. Отец Кин почтительно хихикнул. Father Kin has respectfully giggled. Румата кивнул ему и направился к двери. Румата. Has nodded to it and has gone to a door. Царапая пол шпорами. Scratching a floor spurs. На улице Премногоблагодарения он заглянул в оружейную лавку. In the street Премногоблагодарения he has glanced in a weapon bench. Купил новые кольца для ножен. Has bought new rings for a sheath. Попробовал пару кинжалов, покидал в стену. Has tried to steam of daggers, left in a wall. Примерил к ладони, не понравилось. Has tried on to a palm, it was not pleasant. Затем, then, присев на прилавок, having sat down on a counter, поговорил с хозяином. Has talked to the owner, отцом Гоком. Father Gokum. У отца Гаука были печальные добрые глаза и маленькие бледные руки в неотмытых чернильных пятнах. Father Gokum had sad kind eyes and small pale hands in not washed ink stains. Румата немного поспорил с ним о достоинствах стихов Цурина. Румата. Цурина has a little argued with it on advantages of verses. Выслушал интересный комментарий к строчке, как лист увядший падает на душу. Has listened to the interesting comment to a line as the sheet faded falls on soul. Попросил прочесть что-нибудь новенькое и has asked to read that. Нибудь. Brand new and повздыхав вместе с автором над невыразимо грустными строфами. Having sighed a little together with the author over inexpressibly sad stanzas. Продекламировал перед уходом быть или не быть в своем переводе на ирканский. Has recited before leaving to be or not to be. In the transfer on. Ируканский. Святой Мика. Вскричал воспламененный отец Гаук. Sacred Mika. Ignited Father Gok has exclaimed. Чьи это стихи? Whose it is verses? Мои. Mine. Сказал Румата и вышел. Румата has told and left. Он зашел в серую радость. It has come into grey pleasure. Выпил стакан арканарской кислятины. Has drunk a glass. Арканарской кислятины. Потрепал хозяйку по щеке. Has pulled about the mistress on a cheek. Перевернул. Has turned. Ловко двинув мечом. Dexterously having set a sword. Столик штатного осведомителя. Little table of the regular informer. Пялившего на него пустые глаза. Пялившего. On it empty eyes. Затем прошел в дальний угол и отыскал там обтрепанного бородатого человечка с чернильницей на шее. Then has passed in a far corner and has found there the shabby bearded little man with an inkwell on a neck. Здравствуй. Hi. Брат Нанин. Brother Nanin. Сказал он. He has told. Сколько прошений написал сегодня? How many applications have written today? Брат Нанин застенчиво улыбнулся. Brother Nanin has timidly smiled. Показав мелкие испорченные зубы. Having shown a small decayed teeth. Сейчас пишут мало прошений. Now write few applications. Благородный Дон. Noble. Дон. Сказал он. He has told. Одни считают. One consider. Что просить бесполезно. What to ask it is useless. А другие рассчитывают в ближайшее время взять без спроса. And others expect to take in the near future without demand. Румата наклонился к его уху и рассказал. Румата. Has bent to his ear and has told. Что дело с патриотической школой улажено. That business with patriotic school is settled. Вот тебе два золотых. Here to you two gold. Сказал он в заключение. He has told in summary. Оденься. Put on. Приведи себя в порядок. Make toilet. И будь осторожнее. Хотя бы в первые дни. Also be more careful. At least in the first days. Отец Кен опасный человек. Father Ken the dangerous person. Я прочитаю ему свой трактат о слухах. I will read to it the treatise about hearings. Весело сказал брат Нанин. Brother Nanin has cheerfully told. Спасибо. Thanks. Благородный Дон. Noble. Дон. Чего не сделаешь в память о своем отце, сказал Румата. That you will not make in memory of the father, Румата has told. А теперь скажи. And now tell. Где мне найти отца Тара? Where to me to find father Tara? Брат Нанин перестал улыбаться и растерянно замигал. Brother Nanin has ceased to smile and has perplexed started blinking. Вчера здесь случилась драка. Yesterday here there was a fight. Сказал он. He has told. А отец Тара немного перепил. And father Taro has a little drunk too much. И потом он же рыжий. Ему сломали ребро. And then it red. To it have broken an edge. Румата крякнул от досады. Румата. Has grunted from disappointment. Вот несчастье, сказал он. Here misfortune. He has told. И почему вы так много пьете? And why you so drink much? Иногда бывает трудно удержаться. Sometimes happens difficultly to be kept. Грустно сказал брат Нанин. Brother Nanin has sadly told. Это верно. It is true. Сказал Румата. Румата has told. Ну что ж. Well. Вот еще два золотых. Here two more gold. Береги его. Protect it. Брат Нанин наклонился. Brother Nanin has bent. Ловя его руку. Catching his hand. Румата отступил. Румата. Has receded. Ну-ну. Well, well. Сказал он. He has told. Это не самая лучшая из твоих шуток. Is not best of your jokes. Брат Нанин. Brother Nanin. Прощай. Farewell. Порту пахло. In port smelt. Как нигде в Арканарии. As anywhere in Arcana. Пахло соленой водой. Smelt as salty water. Тухлотиной. Rotten ooze. Пряностями. Spices. Смолой. Pitch. Дымом. Smoke. Лежалой солониной. Stale corned beef. Из таверн несло чадом. From taverns bore the child. Жареной рыбой. Fried fish. Прокисшей брагой. Sour homemade beer. В душном воздухе висела густая разноязыкая ругань. In stuffy air hung dense. Разноязыкая. Abuse. На пирсах. On piers. В тесных проходах между складами. In close passes between warehouses. Вокруг таверн толпились тысячи людей диковинного вида, расхлюстанные матросы. Round taverns thousand people of a strange kind crowded. Расхлюстанные. Sailors. Надутые купцы. Надутые. Merchants. Угрюмые рыбаки. Gloomy fishermen. Торговцы рабами. Dealers slaves. Торговцы женщинами. Dealers women. Раскрашенные девки. Painted maids. Пьяные солдаты. Drunk soldiers. Какие-то неясные личности. Any not clear persons. Увешанные оружием. Covered with the weapon. Фантастические оборванцы с золотыми браслетами на грязных лапах. Fantastic ragamuffins with gold bracelets on dirty paws. Все были возбуждены и обозлены. All have been raised and angered. По приказу Дона Рэбе вот уже третий день ни один корабль. By order of Дона. Рэбе here the third day any ship. Ни один челнок не мог покинуть порта. Any shuttle could not leave port. У причалов поигрывали ржавыми мясницкими топорами серые штурмовики, поплевывали. At moorings. Поигрывали. Rusty. Мясницкими. Axes gray attack planes. Spat. Нагло и злорадно поглядывая на толпу. Impudently and mischievously glancing at crowd. На арестованных кораблях группами по 5-6 человек сидели на корточках ширококосные. By the arrested ships groups on 5-6 persons squatted. Ширококосные. Меднокожие люди в шкурах шерстью наружу и медных колпаках. Наемники-варвары. Меднокожие. People in skins wool outside and copper caps. Mercenaries barbarians. Никудышные в рукопашном бою. Useless in hand-to-hand fight. Но страшные вот так. But terrible here so. На расстоянии. On distance. Своими длиннющими духовыми трубками. Long wind tubes. Стреляющими отравленной колючкой. Shooting the poisoned prickle. А за лесом мачт. And behind wood of masts. На открытом рейде чернели в мертвом штиле длинные боевые галеры королевского флота. On open spot check long fighting galleys of royal fleet blackened in a dead calm. Время от времени они испускали красные огненно-дымные струи. From time to time they let out red огненно-смоки streams. Воспламеняющие море. Igniting the sea. Жгли нефть для устрашения. Burnt down oil for intimidation. Румата миновал таможенную канцелярию. Румата. Past customs office. Где перед запертыми дверями сгрудились угрюмые морские волки. Where before closed doors gloomy old salts have crowded. Тщетно ожидающее разрешение на выход. Vainly expecting permissions to an exit. Протолкался через крикливую толпу. Протолкался. Through loud crowd. Торгующую чем попало, от рабыни черного жемчуга до наркотиков и дрессированных пауков. Trading then has got. From slaves and black pearls to drugs and the trained spiders. Вышел к пирсам. Left to piers. Покосился на выложенный в ряд для всеобщего обозрения на самом санспёке раздутые трупы в матросских куртках и... Was lopsided on laid out abreast for a general review on the blaze of the sun. Раздутые. Corpses in sailors' jackets and... Описав дугу по захламленному пустырю. Having described an arch on cluttered up waste ground. Проник в вонючие улочки портовой окраины. Has got into smelly small streets of port suburb. Здесь было тише. Here was more silent. В дверях убогих притонщиков дремали полуголые девки. In the doorway of poor. Притонщиков. Half-naked maids dozed. На перекрестке валялся разбитой мордой вниз упившийся солдат с вывернутыми карманами. At a crossroads rolled the broken muzzle downwards. Упившийся. The soldier with turned out pockets. Вдоль стен крались подозрительные фигуры с бледными ночными физиономиями. Along walls, suspicious figures with pale night physiognomies were stolen. Днем Румата был здесь впервые и сначала удивился. In the afternoon Румато was here for the first time and at first was surprised. Что не привлекает внимания, встречные заплывшими глазами глядели либо мимо. That does not involve attention. Passers the swam away eyes looked or by. Либо как бы сквозь него, or as though through it, хотя и сторонились, though avoided, давая дорогу, letting pass, но, but, сворачивая за угол, turning off for a corner, он случайно обернулся и успел заметить, he has casually turned back and has had time to notice, как десятка-полтора разнокалиберных голов, as 10 1½ mixed goals, мужских и женских, man's and female, лохматых и лысых, shaggy and bald. Мгновенно втянулись в двери. Were instantly involved at doors. В окна. In windows. В подворотне. In gates. Тогда он ощутил странную атмосферу этого гнусного места. Then it has felt strange atmosphere of this mean place. Атмосферу не то чтобы вражды или опасности. Atmosphere not that that enmity or danger. А какого-то нехорошего. And any bad. Корыстного интереса. Mercenary interest. Толкнув плечом дверь. Having pushed with a shoulder a door. Он вошел в один из притонов. It has entered into one of brothels. Где в полутемной зальце дремал за стойкой длинноносый старичок с лицом мумии. Where in dark. Зальце. The long-nosed old man with the person of a mummy dozed behind a rack. За столами было пусто. Behind tables it was empty. Румата неслышно подошел к стойке и примерился уже щелкнуть старика в длинный нос. Румата has quietly approached to Iraq and was tried on to click already the old man in a long nose. Как вдруг заметил, as has suddenly noticed, что спящий старик вовсе не спит, that the sleeping old man does not sleep at all, а сквозь голые прижмуренные веки внимательно его разглядывает, and through naked, прижмуренные, eyelids attentively it examines. Румата бросил на стойку серебряную монетку. Румата has thrown on a rack a silver coin. И глаза старичка сейчас же широко раскрылись, and eyes of the old man now have widely revealed. Что будет угодно благородному дону? Деловито осведомился он. What will be necessary, noble? Дону. He has efficiently inquired. Травку, понюшку, девочку. A grass? A pinch? The girl? Не притворяйся. Do not pretend to be. Сказал Румата. Румата has told. Ты знаешь? You know. Зачем я сюда прихожу? What for I here come? Да никак это дон Румата. С необычайным удивлением вскричал старик. Yes, in any way it. Дон. Румата. With extraordinary surprise the old man has exclaimed. Я и то смотрю. I and that look. Что-то знакомое. Something familiar. Сказавши это. Having told it. Он снова опустил веки. It has again lowered eyelids. Все было ясно. All was clear. Румата обошел стойку и пролез сквозь узкую дверь в соседнюю комнатушку. Румата has bypassed a rack and has climbed through a narrow door in the next room. Здесь было тесно. Here it was close. Темно и воняло душной кислятиной. Darkly also stank stuffy. Кислятиной. Посредине за высокой конторкой стоял. In the middle behind a high desk stood. Согнувшись над бумагами, having bent over papers, сморщенный пожилой человек в плоской черной шапочке, the wrinkled elderly person in a flat black hat, на конторке мигала коптилка, on a desk blinked, коптилка, и в сумраке виднелись только лица людей, and in a twilight persons of people were seen only, неподвижно сидевших у стен, motionlessly sitting at walls. Румата, Румата, придерживая мечи, holding swords, тоже нашарил табурет у стены и сел. Two. Нашарил. A stool at a wall and villages. Здесь были свои законы и свой этикет. Here there were laws and the etiquette. Внимания на вошедшего никто не обратил. Раз пришел человек. Attention on entered nobody has turned. Time has come the person. Значит. Means. Так надо. So it is necessary. А если не надо. And if it is not necessary. То мигнут. И не станет человека. That will blink. And there is no person. Ищи его хоть по всему свету. Сморщенный старик прилежно скрипел пером. Search for it though all over the world. The wrinkled old man diligently creaked a feather. Люди у стен были неподвижны. People at walls were motionless. Время от времени то один из них, from time to time that one of them, то другой протяжно вздыхал, that another lingeringly sighed, по стенам, on walls, легонько топача, slightly, топача. Бегали невидимые ящерицы-мухоловки. Invisible lizards flycatchers ran. Неподвижные люди у стен были главарями банд. Некоторых Румата давно знал в лицо. Motionless people at walls were leaders of gangs. Some Румата for a long time knew by sight. Сами по себе эти тупые животные стоили немного. In itself these stupid animals cost a little. Их психология была не сложнее психологии среднего лавочника. Their psychology was not more difficult than psychology of the average shopkeeper. Они были невежественны. They were ignorant. Беспощадные хорошо владели ножами и короткими дубинками. Are ruthless and well own knives and short bludgeons. А вот человек у конторки. And here the person at a desk. Его звали Вага Колесо. He was called by Vaga the Wheel. И он был всемогущим. And it was all powerful. Не знающим конкурентов главой у всех преступных сил за проливья, от Петанских болот на западе Рукана до морских границ торговой республики Саан, not knowing competitors, главою all criminal forces of Zaprolivja, from Petanski bogs in the west of Rukana to sea borders of Trading Republic Saan. Он был проклят всеми тремя официальными церквами империи за неумеренную гордыню. It was проклят all three official церквами empires for unlimited arrogance, ибо называл себя младшим братом царствующих особ, for named itself the younger brother of reigning persons. Он располагал ночной армией общей численностью до 10,000 человек. It had night army an aggregate number to 10,000 persons. богатством в несколько сотен тысяч золотых, riches in some hundreds thousand gold, а агентура его проникала в святая святых государственного аппарата, and its agency got in an inner sanctum of machinery of state. За последние 20 лет его четырежды казнили. For last 20 years him executed four times. Каждый раз при большом стечении народа, по официальной версии, each time at the big gathering of people, under the official version. Он в настоящий момент томился сразу в трех самых мрачных застенках империи. He at the moment pined at once in three most gloomy torture chambers of empire. А Дон Рэба неоднократно издавал указы касательно возмутительного распространения государственными преступниками и иными злоумышленниками легенд о так называемом Ваги-колесе. And Дон Рэба repeatedly published decrees concerning shocking distribution by the state criminals and other malefactors of legends about so-called Vege the Wheel. На самом деле несуществующим и actually not existing and следовательно hence легендарным. Legendary. Тот же Дон Рэба вызывал к себе, Дон Рэба caused the same to itself, по слухам, on hearings, некоторых баронов, some barons, располагающих сильными дружинами, having strong teams, и предлагал им вознаграждение, 500 золотых за вагу мертвого и 7000 золотых за живого. Also offered them compensation. 500 gold for Vigu dead and 7000 gold for the live. Самому Румате пришлось в свое время потратить немало сил и золота. Rumate had to spend in due time many forces and gold, чтобы войти в контакт с этим человеком. To contact with this person. Вага вызывал в нем сильнейшее отвращение. Вага caused in it the strongest disgust. Но иногда был чрезвычайно полезен. But it was sometimes extremely useful. Буквально незаменим. It is literally irreplaceable. Кроме того, besides, Вага сильно занимал Румату как ученого. Вага strongly occupied Rumatu as the scientist. Это был любопытнейший экспонат в его коллекции средневековых монстров. It was the most curious exhibit in its collection of medieval monsters. Личность. The person. Не имеющая. Not having. По-видимому. Apparently. Совершенно никакого прошлого. Absolutely any past. Вага, Вага, наконец, at last, положил перо, has put a feather, распрямился и сказал скрипуче, it was straightened and has told creakingly, вот так, here so, дети мои, my children, 2500 золотых за три дня, 2500 gold for three days, а расходов всего 1996, and expenses only 1996, 504 маленьких кругленьких золотых за три дня, 504 small round gold for three days, неплохо, not bad, дети мои, my children, неплохо. Not bad. Никто не пошевелился. Nobody has moved. Вага отошел от конторки. Вага has departed from a desk. Сел в углу и сильно потер сухие ладони. Villages in a corner and it is strong. Потер. Dry palms. Есть чем порадовать вас. To eat then please you. Дети мои. My children. Сказал он. He has told. Времена настают хорошие. Times come good. Изобильные, но придется потрудиться. Rich. But it is necessary to work. Ох. Oh. Как придется. Мой старший брат. As it is necessary. My big brother. Король Арканарский. The king Arcanarsky. Решил извести всех ученых людей в нашем с ним королевстве. Has decided to exhaust all scientific people in ours with it kingdom. Ну что ж. Well. Ему виднее. To it is more visible. Да и кто мы такие. And who we such. Чтобы обсуждать его высокие решения. Однако выгоды из этого его решения извлечь можно и должно. To discuss its high decisions. However benefit from its this decision can be taken and should. И поскольку мы его верные подданные. And as we its true citizens. Мы ему служим. We will do a favorite. Но поскольку мы его ночные подданные. But as we its night citizens. Мы и свою малую талику не упустим. We and the little bit will not miss. Он этого не заметит и не будет гневаться на нас. He will not notice it and will not be angry on us. Что? What? Никто не пошевелился. Nobody has moved. Мне показалось. It seemed to me. Что Пига вздохнул. That Pigo has sighed. Это правда. It is truth. Пига, Пига, сынок. The sunny. В темноте заерзали и прокашлялись. In the dark. Заерзали. Also have cleared the throat. не вздыхал я. I did not sigh. Вага, вага, сказал грубый голос. The rough voice has told. Как можно? As it is possible. Нельзя. It is impossible. Пиго, пиго, нельзя. Правильно. Все вы сейчас должны слушать меня, затаив дыхание. It is impossible. Correctly. All of you now should listen to me with bated breath. Все вы разъедетесь отсюда и возьметесь за тяжкий труд. All of you will part from here and undertake heavy work. И некому будет тогда посоветовать вам. Also there is nobody will then advise to you. Мой старший брат. My big brother. Его величество. Its majesty. Устами министра своего дона Рэбе обещал за головы некоторых бежавших и скрывающихся ученых людей немалые деньги. Lips of the minister. Дона. Рэбе promised considerable money for heads of some running and disappearing scientific people. Мы должны доставить ему эти головы и порадовать его. We should deliver it these heads and please it. Старика. The old man. А с другой стороны. And on the other hand. Некоторые ученые люди хотят скрыться от гнева моего старшего брата и не пожалеют для этого своих средств. Some scientific people want to disappear from anger of my big brother and will not regret for this purpose the means. Во имя милосердия и чтобы облегчить душу моего старшего брата от бремени лишних злодейств. For the sake of mercy and to facilitate soul of my big brother from burden of superfluous villainies. Мы поможем этим людям. We will help these people. Впрочем, however, впоследствии, subsequently, если его величеству понадобятся эти головы, if these heads are necessary for its majesty also, он их получит. It will receive them. Дешево. Cheaply. Совсем дешево. Absolutely cheaply. Вага замолчал и опустил голову. Вага. Has become silent and has hung ahead. По щекам его вдруг потекли старческие медленные слезы. On its cheeks senile slow tears have suddenly begun to flow. А ведь я старею. And after all I grow old. Дети мои. My children. Сказал он. He has told. Всхлипнув. Having sobbed. Руки мои дрожат. My hands shiver. Ноги подгибаются подо мною. Feet are turned in under me. И память начинает мне и изменять. And memory starts to change to me. Забыл ведь? Has forgotten after all. Совсем забыл. Has absolutely forgotten. Что среди нас? That among us. В этой душной. In this stuffy. Тесной клетушке томится благородный дон. Close. Клетушке. Pines noble. Дон, которому совершенно нет дела до наших грошовых расчетов. To which absolutely does not have affairs before our cheap calculations. Уйду я. I will leave. Уйду на покой. I will leave on rest. А пока. For now. Дети мои. My children. Давайте извинимся перед благородным доном. Let's apologize before noble. Доном. Он встал и. It has risen and. Кряхтя. Groaning. Согнулся в поклоне. It was bent in bow. Остальные тоже встали и тоже поклонились. The others too have risen and too have bowed. Но с явной нерешительностью и даже с испугом. But with obvious indecision and even with a fright. Румата буквально слышал. Румата. Heard literally. Как трещат их тупые. As crack their stupid. Примитивные мозги в тщетном стремлении угнаться за смыслом слов и поступков этого согбенного старичка. Primitive brains in vain aspiration to keep up with sense of words and acts of it. Согбенного. The old man. Дело было. Business was. Конечно. Certainly. Ясное. Разбойничек пользовался лишним шансом довести до сведения дона Рэбе. The clear. Разбойничек. Used superfluous chance to inform. Дона. Rebuy. Что ночная армия в происходящем погроме намерена действовать вместе с серыми. That the night army in occurring pogrom intends to operate together with the grey. Теперь же, now, когда настало время давать конкретные указания, when time has come to give concrete instructions, называть имена и сроки операций, to name names and terms of operations, присутствие благородного дона становилось, presence noble, дона, became, мягко выражаясь, to put it mildly, обременительным, burdensome, и ему, and to it, благородному дону, noble, дону, предлагалось быстренько изложить свое дело и выметаться вон. It was offered to state fast the business and to be put out. Темненький старичок, the temnenky old man, страшненький, the awful, и почему он в городе? Вага терпеть не может города. And why it in a city? Вага hates cities. Ты прав. You are right. Почтенный Вага. Respectable Vaga. Сказал Румата. Румата has told. Мне не досуг. To me a lack of time. Однако извиниться должен я. However, I should apologize. Потому что беспокою тебя по совершенно пустяковому делу. Because I disturb you on absolutely trifling business. Он продолжал сидеть. He continued to sit. И все слушали его стоя. And all listened to it standing. Случилось так. Happened so. Что мне нужна твоя консультация. Ты можешь сесть? That your consultation. You is necessary to me, can't sit down. Вага еще раз поклонился и сел. Вага. Has once again bowed also villages. Дело вот в чем. Has put here in what? Продолжал Румата. Continued Румата. Три дня назад я должен был встретиться в урочище тяжелых мечей со своим другом. Three days ago I should meet in natural boundary of heavy swords the friend. Благородным доном из Арукана. Noble. Доном. From Rukana. Но мы не встретились. But we have not met. Он исчез. It has disappeared. Я знаю точно. I know precisely. Что Ируканскую границу он пересек благополучно. That. Ируканскую. It has crossed border safely. Может быть. Perhaps. Тебе известна его дальнейшая судьба. To you its further destiny is known. Вага долго не отвечал. Вага. Long did not answer. Бандиты сопели и вздыхали. Gangsters snuffled and sighed. Потом Вага откашлялся. Then Vaga has cleared the throat. Нет. No. Благородный Дон. Noble. Дон. Сказал он. He has told. Нам ничего не известно о таком деле. We do not know about such business. Румата сейчас же встал. Румата. Has now risen. Благодарю тебя. I thank you. Почтенный. Respectable. Сказал он. He has told. Он шагнул на середину комнаты и положил на конторку мешочек с десятком золотых. He has stepped on the middle of a room and has put on a desk a sack with 10 gold. Оставляю тебя с просьбой, если тебе станет что-нибудь известно. I leave you with a request, if something becomes known to you. Дай мне знать. Let to me know. Он прикоснулся к шляпе. It has touched a hat. Прощай. Farewell. Возле самой двери он остановился и небрежно сказал через плечо. Near the door it has stopped and has carelessly told through a shoulder. Ты тут говорил что-то об ученых людях. You here told something about scientific people. Мне пришла сейчас в голову мысль. To me has come to now mind thought. Я чувствую. I feel. Трудами короля в Арканаре через месяц не отыщешь ни одного порядочного книгачея. Works of the king in Arcanar in a month you will not find any decent. Книгачея. А я должен основать в метрополии университет. And I should base university in mother country. Потому что дал обет за излечение меня от Черного мора. Because has vowed for treatment me from black. Мора, будь добр. If you please. Когда подмоловишь книгачеев. When. Подмоловишь книгачеев. Извести сначала меня. To exhaust at first me. А потом уже Дона Ребу. And then already. Дона. Ребу. Может статься. Maybe. Я отберу себе парочку для университета. I will select to myself a couple for university. Недешево обойдется. Will not cheaply manage. Сладким голосом предупредил Вага. A sweet voice has warned Vaga. Товар редкостный. The goods rare. Не залеживается. Does not lie too long. Честь дороже. Honor is more expensive. Высокомерно сказал Румата и вышел. Румата has haughtily told and left.